Секция 16. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. На даче. Полдень. Все мамы заняты серьезными делами. Надина и Варина мама бронит кухарку. Петина мама штопает Петины штаны. Катина мама отдыхает. Сережина и Олина мама завивается. Дети собрались на междудачном дворике у забора палисадника и чинно беседуют. Надя рвет что-то с куста и, сморщившись, жует. «Ты что ешь?» – спрашивает Оля. «Черную смородину ем». «Черную?» «Ну да, черную». «Так отчего ж она красная?» «От того, что зеленая». Помолчали. «Зеленый цвет ядовитый», — сказал Петя и сделал умное лицо. «Один мышь наелся зеленого цвету и раньше времени помер». «Я мышов боюсь», — ежится Оля. «А я ничего не боюсь», — хвастает Петя. «Прежде, когда маленький был, боялся, а теперь ровно ничего не боюсь. Ни покойников, ничего». «А тебе сколько лет?» «Мне 6 лет, 10-й». Все долго с уважением смотрят на Петю. Но Сережа, как мужчина, не может не позавидовать доблести товарища. Он хочет побороться с ним. «А у нас в прошлом годе жил на даче один мальчик, так ему было 40 лет, и даже больше, 40-10». 40-10 не бывает, говорит Надя. 45 бывает. Нет, бывает. Очень даже бывает. Нет, не бывает. Нет, бывает. Нет, не бывает. Дура! Надя срывается с места и бежит к обидчику с поднятым кулаком. Но в это время из калитки выходят 2 гуся, вытягивают шеи, озираются с оскорбленным недоумением и, медленно переваливаясь, идут в сарай. «Какие большие гуси!» — с почтением шепчет Варя. «Сколько им лет?» «Это еще молодые!» — деловито хмурит брови Сережа. «Лет 20». «А у нас сегодня Катя осрамилась!» рассказывает Надя. «Пошла на балкон в одной юбке, а там гуси гуляют». «Она еще маленькая, не понимает про неприличное», заступается Оля. «А к нам скоро Митя приедет», рассказывает Петя. «Он большой, в корпусе учится на генерала. Будет генералом, он вас тут всех подтянет. Го-го, он как поедет на лошади, и ты будешь знать, он тебе покажет». Девочки притихли. Сережа покраснел, посопел носом. «Мне все равно. Я сам генералом буду, пожарным. Это, небось, получше, чем простой генерал. Пожарным даже жениться нельзя». «Можно». «Нет, нельзя. А я тебе говорю, что можно. Ну и дурак». «Сам болван». «Ня-ня, они дерутся!» — кричит Оля в сторону дачи. Но из дачи никто не выходит, и разговор продолжается. «Папа на автомобиле катался», — рассказывает Петя. «Очень скоро. 15 верст в час». «А это что?» – не уступает Сережа. «А вот бывают такие лошади, иноходцы называются. Так те бегают, ух, как скоро, ни за что не догонишь. А я умею ездить верхом, а ты нет». «О, когда ж ты ездил верхом?» «Да уж ездил, тебя не спросил». «И никогда ты не ездил». «И не ездил, да умею, а ты не умеешь». «А Катина мама умеет на пароходе ездить», — говорит Оля. «Ей-богу!» «Врет она все». «Нет, вот тебе крест, ей-богу». «Не надо божиться», — делает Надя бабье лицо. «Божиться — грех, Бог накажет». «А я раз черта видел», — говорит Петя. «Врешь», — решает Сережа. «Нет, видел». «Ну, ты какой же он?» «Как какой? Известно какой. Противный». «А что же он? Летает?» Петя молчит минуту, чувствуя какой-то подвох, потом деликатно меняет тему разговора. «Я никогда не буду жениться. Нынче приданого-то и не дают». «А няниной поле стеганое одеяло дали», — говорит Сережа. «Вот бы мне стеганое одеяло, а я буду акробатом. Вот так, вот так». Петя ложится животом на забор и болтает ногами. «Петька! Петька!» — кричит голос из окна. «Опять штаны рвать? Слезешь ты мне или нет? Это кискверный мальчишка!» Петя слезает, смущенный, но делает вид, что все это сущие пустяки. Остальная компания тоже сконфужена за него. Надя опять что-то рвет с куста и, сморщившись, жует и сплевывает. «Ты что ешь?» – спрашивает Оля. «Черную смородину». «А от чего она красная?» «От того, что зеленая». «А теперь я буду есть, а ты спрашивай». Началась новая игра. «А когда я буду генералом?» – сказал Сережа. Мальчики обнялись и зашагали, толкуя о своих генеральских делах. Конец 16-й секции.